Книги стоили того, как на подбор ее любимые авторы. Рената отобрала десятка-полтора книг, продавщица старательно их упаковала, и счастливая Рената пошла домой пешком. Поземка разошлась в метель. Ренату нашли уже на другой день, полузанесенную снегом. Она сидела, словно отдыхая у края дороги, на коленях пачка книг. На лице застыла слабая полуулыбка. Присела, видно, отдохнуть, задумалась и задремала. В Рождественском были потрясены. Сразу припомнилось все, что она сделала для односельчан, как многие ее не любили за смелость и принципиальность, как не понимали, смеялись над ее чудачествами. Один из учителей в речи над могилой сказал: «Маленький Дон Кихот из села Рождественского». И разрыдался откровенно при всех. Плакали многие, и старые, и молодые. «Конечно, она была чудачкой», — задумчиво рассказывал Симонов. «Хоть случай с поросенком чакала. Год был тяжелый, недород, и Ренате подарили в день ее рождения поросенка, чтобы она его выкормила и заколола на мясо и сало. А Реночка полюбила этого поросенка. И самое удивительное, что и поросенок очень привязался к ней. Бегал за ней, как собачонка, откликался на кличку Чакала. О том, чтобы его зарезать, не было и речи. Все село потешалось от души. Когда Чакала подрос, и прокормить его становилось все труднее и труднее, Рената увезла его в Саратов, где как раз проходили гастроли Дурова. Пришла к нему в цирк и подарила поросенка. Чакала оказался очень способным цирковым артистом. Кроме кошки Золушки и пса Тиля, у нее животных и не было. А на выделенном ей приусадебном участке она вместо картошки да капусты выводила цветы редкостной красоты, которые у нее воровали и продавали в городе по рублю штука. Но если кто останавливался, чтобы полюбоваться бескорыстно, Рената сейчас же предлагала семена или отводки. Некоторые брали, чтобы посадить в палисаднике под окнами. А теперь все Рождественское тонет в цветах. Если бы только она видела. Ты посмотри хоть теперь. Приходя поздно вечером с разнарядки, измотанной до крайности, Рената писала в своем дневнике: «И все-таки я чего-то добилась. Когда я приехала, люди ничего не знали. Не знали даже, как вносить удобрения. Даже лущение стерни не применяли. Махнули рукой на сорняки. Поля – настоящий живой гербарий. Как было страшно, когда сод созревал. Словно метелица мела над зелеными полями. Миллиарды белых пушинок с семенами, несущими запустение. А теперь и осота нет, и на полях хлеба, а не сорняки. Курсы полеводов, что я веду каждую зиму, сослужили свою службу». Опять вызывали в райком. Все анонимные письма. «Кому-то я мешаю жить». Опять приехала комиссия. Новый секретарь райкома Лосев относится ко мне очень добро. Удивляется, почему я редко обращаюсь к нему за помощью. Я только улыбалась. «Привыкли?» – ужаснулся он. «Гневаюсь по другому поводу, к чему привыкнуть не имею права. Ведь я воспитанник Тимирязевской академии». «Понимаю», – кивнул он, рано посидевший головой. «Это ваша гордость и источник сил». Лосев проводил меня до лестницы. «Будем делать, что можем», — серьезно сказал он, пожимая мне руку. «А ведь я знал вашего покойного мужа. Мы были в одном подразделении. Он действительно погиб как герой». В дневнике о муже было совсем мало. Ведь это не был дневник событий.